Сегодня была особенная дата. Малыш Лу. Лу Чень обернулся на голос, увидев Чень Цзиньхао, стоявшего на втором этаже возле перила и махавшего ему рукой. «Быстрее поднимайся». Лу Чень поспешно потянул за собой Лу Си на второй этаж. Наверху тоже были полностью забиты места, но в VIP-зоне, как обычно, были оставлены места для особых гостей. Там за одним столом уже сидели 4 человека. Увидев Лу Ченя и Лу Си, они встали и поприветствовали. Старшой Чень, сестрица Лу Си, Ли Фэйюй, Чень Сямы, Чень Сян и Чень Синь, весь рабочий коллектив рабочей студии Лу Ченя был в полном сборе. Примечательно, что у всех троих абсолютно одинаковая фамилия Чень, даже иероглиф используется один и тот же, и у Чень Цзиньхао та же фамилия. Кроме того, присутствовал и Чень Цзиньхао, почетный советник. Лу Чень сказал: «Садитесь, выпьем и поболтаем». Чень Цзиньхао нахмурился, спросив: «Что за чертовщина? Чего это вы все удумали сегодня прийти?» Все члены рабочей студии Лу Ченя были в сборе. Прибыли и группа блуждания вместе с сестрицей На. А когда Чень Цзиньхао находился внизу, то столкнулся со многими старыми клиентами бара, которые, приветствуя его, загадочно улыбались. Повидав многое на своем веку, Чень Цзиньхао решил, что это непременно был некий заговор. К сожалению, даже Дэвид держал рот на замке. Из него ничего не удалось вытрясти никакими угрозами и подкупами. Лу Чень спросил: «Братец Цзиньхао, вы знаете, какая сегодня дата?» Чень Цзиньхао растерялся. «Какая дата?» Он помнил, что сегодня было 27 августа, четверг. «Но что в этом особенного?» Лу Чень улыбнулся. «Скоро вы узнаете», — он сказал Лу Си. «Сестрица, как следует повеселись с остальными. Все расходы беру на себя». Лу Си кивнула. «Ага, иди уже». Лу Чень обратился к Чень Цзиньхао. «Братец Цзиньхао, давайте спустимся вниз». Чень Цзиньхао был совершенно сбит с толку действиями Лу Ченя и, только спустившись на первый этаж, спросил: «Куда идем?» Лу Чень рассмеялся. «Я пойду за сцену готовиться к выступлению. Так много старых клиентов пришло. Займите их чем-нибудь». Чень Цзиньхао действительно согласился с ним. «Как бы там ни было, ты понимаешь, что многие старые клиенты ждут твоего появления. Не забывай, что и у тебя есть часть акций бара. Ты обязан сегодня сыграть много песен». Лу Чень уже давно не выступал в баре, как и группа блуждания вместе с сестрицей На. Из прежнего коллектива, находившегося за сценой, теперь остались 2-3 старые физиономии, а всех остальных сменили новички. Пусть даже дела в Красодневе процветали, а в будние дни частенько были заполнены все места, однако Чень Цзиньхао все равно тосковал по прежним временам. Старые клиенты испытывали те же чувства, только время нельзя повернуть вспять. Прошлое уже прошло. Теперь Лу Чень и остальные находились в самостоятельном полете, да и Чень Цзиньхао был вполне доволен. Лу Чень отозвался: «Хорошо». Оставив Чень Цзиньхао, он пошел за сцену. Прошло больше месяца с того момента, как он в последний раз выступал в Красодневе, но у Лу Ченя уже сложилось ощущение, что он находится в незнакомом месте. Большая комната в закулисье имела новую отделку. Стены были окрашены в новый цвет. Прибавилось еще 2 туалетных столика для исполнителей. При этом все равно не казалось, что здесь тесно. Внутри находилось немало людей, но Лу Чень никого из них не знал. «Лу Чень!» Только Лу Чень вошел, как тут же кто-то выкрикнул его имя. Изумление, любопытство, восторг. Взгляды всех присутствующих сфокусировались на Лу Чене. Так это и есть тот самый Лу Чень. Среди барных исполнителей в Хаохай Лу Чень считался прямо-таки легендарной личностью. В начале года он вел себя непримечательно в Красодневе, даже сперва работал официантом на побегушках, а затем внезапно раскрыл свои поразительные таланты, махом ворвавшись в шоу-бизнес и став новой восходящей звездой. 3 песни, написанные Лу Ченем для группы «Блуждания», вошли в хит-парад оригинальной музыки, а «Весна» так вообще заняла первое место в этом списке, сделав группу «Блуждания» популярной. Люди больше всего поражались тем, что эта песня была обменена на 5% акций Красоднева. Песню Лу Ченя можно было продать как минимум за 200 тысяч. К тому же он и сам был очень способным. Ему удалось преодолеть бесчисленные препятствия на шоу «Вокальный Китай», а сейчас он входил в десятку сильнейших конкурсантов страны. Такую заметную личность местные исполнители никогда живьем не встречали. Они были много наслышаны о Лу Чене. Лу Чень и впрямь существовал, это ведь не их совместный вымысел. Лу Чень кивнул головой. «Привет». Первым поздоровавшимся с Лу Ченем человеком был местный исполнитель в Красодневе, который более-менее был знаком Лу Ченю. По крайней мере, Лу Чэнь знал его имя. В этот момент отреагировали и остальные, начав постепенно окружать Лу Чэня и здороваться с ним. «Привет, братец Чэнь, старшой Чэнь, привет!» Все окружившие Лу Чэня радушные лица были незнакомы ему. В ответ он улыбался и кланялся, сложив ладони вместе. «Привет, всем привет, спасибо!» Если бы он не закалился благодаря участию в конкурсном шоу, такая бы обстановка легко вскружила ему голову. Он понимал намерения этих исполнителей. Они все хотели познакомиться с Лу Чэнем и навязаться ему в друзья, даже собирались купить его песни. Вспомнив время, когда его игнорировали и недооценивали в баре, Лу Чэнь тяжело вздохнул про себя. «Старшой Чэнь!» Как раз в этот момент из маленькой комнаты донесся голос Цинь Ханьяна, который освободил Лу Чэня из окружения. «Быстрее иди сюда!» Как только показался Цинь Ханьян, остальные исполнители не осмелились дальше осаждать Лу Чэня, а тут же расступились. Сейчас группа блуждания была очень популярна. Поговаривали, что у нее был забит график выступлений до следующего года. Цинь Ханьян являлся вокалистом и фронтменом музыкальной группы. Он был особо известен и считался кумиром для многочисленных исполнителей в баре. В Хаохай он являлся абсолютной суперзвездой. Увидеть сегодня Цинь Ханьяна и группу блуждания уже было огромной удачей. А тут еще пришел и Лу Чэнь. Лу Чэнь извинился и пошел в маленькую комнату. Внутри присутствовали остальные 4 участника группы блуждания, а также Чжан Нана, она же сестрица На. Старшой Чэнь, сестрица На по-прежнему была страстной, как огонь. Она тут же обняла Лу Чэня, но сейчас она и Цинь Ханьян обращались к Лу Чэню по-другому. Раньше они называли его малышом Лу, а сейчас – старшим Чэнем, потому что у всех поменялся статус. Сестрица На, улыбаясь, Лу Чэнь произнес: «Ты такая красивая сегодня». Сестрица На имела довольно посредственную внешность, а с возрастом даже казалась немного уродливой. Но сейчас Лу Чэнь видел, что на лицо сестрицы На был нанесен тщательный макияж. К ней прибавилась элегантность зрелой женщины. Она стала выглядеть намного привлекательнее. Она служила отличным доказательством того, почему порой женщинам стоит краситься. Сестрица На ослабила объятия, сделав свирепую мину. «То есть, по-твоему, я раньше была уродиной?» Лу Чэнь понимал, что она шутила, поэтому рассмеялся. «И раньше была красивой, а сейчас еще красивее». Сестрица На тут же засияла от радости. «Ну, ты подхалим, небось девчонок так и водишь за нос?» Лу Чэнь покачал головой из стороны в сторону, горько усмехнувшись. Поначалу он хотел пригласить в бар Е Цзэтун, но когда ей позвонил, то узнал, что она еще полмесяца назад вернулась к себе на родину, а приедет обратно в столицу только в начале следующего месяца, когда начнется учеба. В последнее время Лу Чэнь принимал напряженное участие в шоу, к тому же усердно занимался своей рабочей студией и своим альбом, при этом уделял время стримам, поэтому, естественно, не часто общался с Е Цзэтун. Ввиду этого отношения между ними двумя немного охладели. Тут ничего нельзя было поделать, у Лу Чэня просто не оставалось времени на ухаживание. Тем более он и Е Цзэтун пока не считались настоящей парой, поэтому такая обстановка была вполне нормальной. Даже горячо любящие друг друга мужчина и женщина могут стать чужими из-за того, что не проводят время вместе. Но сегодня вечером Лу Чэнь не хотел думать об этом. Глава 132. Особенный подарок. 132. Особенный подарок. Если однажды я останусь ни с чем, прошу, оставь меня в том времени. Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне. В той весне. Когда фронтмен группы блуждания Цинь Ханьян закончил петь песню «Весна», весь бар оживился. Это рок-произведение, которое написал Лу Чэнь, в исполнении Цинь Ханьяна и группы блуждания стало классическим произведением. Оно звучало повсеместно. В барах, на площадях, в метро многие музыканты делали кавер на него. Но каким бы потрясающим ни был кавер, он никак не мог сравняться по своей притягательной силе с оригинальным исполнением. Сегодня в Краснодневе собралось большое количество клиентов. Помимо старых клиентов, которые часто сюда захаживали, здесь присутствовало много исполнителей из других баров. Все поспешили в Краснодев, как только узнали о том, кто сегодня будет выступать. Некоторые даже уходили раньше с работы, не обращая внимания на то, что это скажется на их зарплате, как будто шли совершать паломничество. Эту песню больше всего любили и быстрее всех ей проникались вовсе не те обычные любители поп-музыки, а именно эти исполнители, которые ошивались на нижних слоях общества и чья жизнь была нестабильна. потому что в весне пелось об их жизненном опыте и их сердечных помыслах. Кто-то даже полагал, что это было к большей удаче, если ты услышишь эту песню и выступишь с ней. В итоге сегодня вечером эти исполнители собственными глазами лицезрели группу «Блуждания» и собственными ушами слушали пение Цинханьяна. Все были так взбудоражены, что им не терпелось самим взойти на сцену. Они изливали свои эмоции через аплодисменты и одобрительные возгласы. Люди были необычайно тронуты. Только спустя несколько минут в баре стало более-менее тихо. «Спасибо», Цинханьян произнес в микрофон. «Спасибо за то, сегодня пришло так много друзей, чтобы нас послушать. Здесь я первым делом должен поблагодарить братца Цзиньхао, нашего босса Чэнь Цзиньхао. Я благодарен ему за то, что он постоянно поддерживал меня и группу блуждания. Не было бы его, не было бы и группы блуждания». Он поднял кулак, направив его в сторону облокотившегося на барную стойку Чэнь Цзиньхао, после чего постучал себя по груди. Цинханьян так выражал свое уважение. Чэнь Цзиньхао в ответ поднял бокал. Снова раздались аплодисменты, пылкие и искренние. Чэнь Цзиньхао обменял 5% акций Красноднева на авторские права на весну и передал их в качестве прощального подарка группе «Блуждания». Это событие уже давно стало в Хаухае легендарной историей. Как только упомянули его имя, не было никого, кто бы не показал большой палец и не высказал похвалу в его адрес. В настоящее время многие исполнители из кожи вон лезли, чтобы сыграть в Краснодневе. Они были готовы выступать даже на разогреве. Это огромная удача работать с таким боссом. Цинханьян продолжил. Затем я еще должен поблагодарить нашего музыкального таланта, Лучня. Я должен сказать ему спасибо за то, что он написал для группы «Блуждания» хорошую песню. Действительно хорошую песню. Он опять сжал кулак и тем же способом выразил свое уважение стоявшему у края сцены Лучню. Лучень изумился. В ответ он обнял ладонью одной руки кулак другой. Еще не успевшие затихнуть аплодисменты стали еще яростнее, образовав новый ураган. Все знали о выдающихся талантах Лучня. Написанная им песня являлась такой незаурядной. Именно благодаря ему группа «Блуждания» добилась успеха, а он сам теперь шел по блестящему звездному пути. Далее приглашаю выступить на сцену Лучня. Только Цинханьян замолк, как окружающая атмосфера накалилась до предела. Посетители то и дело выкрикивали одобрение. С легкой улыбкой на лице Лучень поднялся на сцену. В этот момент два официанта выдвинули вперед стоявший в углу сцены рояль. Заметив это, зрители оцепенели. Неужели Лучень собирался играть на рояле? Ни новые, ни старые клиенты никогда не видели, чтобы Лучень играл на рояле. Лучень сообщил: «Сегодня особенная дата. Как и братец Ханьян, я сперва должен поблагодарить братца Цзиньхао, нашего босса. Я благодарен ему за то, что в самый трудный период моей жизни он приютил меня, дав мне работу, позволившую мне жить в тепле и сытости. Спасибо». Он низко поклонился Чэнь Цзиньхао в знак благодарности. Алкоголь в бокале Чэнь Цзиньхао всколыхнулся. Он не ожидал от Лучэня подобного действия. Этот бывалый человек слегка растерялся. Лучэнь продолжил. «Еще я благодарю пришедших сегодня в бар старых посетителей. Ваша поддержка позволяла мне двигаться дальше и давала мне мужество, чтобы усердно трудиться. Спасибо». Он повторно поклонился посетителям. Люди до сих пор хлопали в ладоши. Хоть аплодисменты и не были такими яростными, зато были искренними. У некоторых сентиментальных посетительниц даже слезы навернулись на глазах, потому что они знали, что Лучень добился всего того, что было у него сейчас, с большим трудом. Многие обратили внимание на его прилежность. Лучень снова выпрямился, сказав: «Поэтому я хочу одну песню, одну новую оригинальную песню преподнести братцу Цзиньхао и всем сидящим здесь друзьям. Хочу, чтобы Краснодев всегда был нашей духовной гаванью. Эта песня называется «Краснодев». Она была написана мной вместе с братцем Ханьяном и группой «Блуждания». Люди тут же воодушевились. Никто не ожидал, что Лучень исполнит новое произведение, да еще и вместе с группой «Блуждания». «Краснодев». Лучень уселся за поставленный рояль и сообщил в микрофон: «Я начал учиться играть на пианино, чтобы кадрить девчонок и никак не думал, что когда-нибудь буду выступать на публике. Поэтому, если буду фальшивить, не надо смеяться». Все рассмеялись. В следующий миг раздалось нежное музыкальное вступление, разом заставив всех в баре замолкнуть. Голос Лучень живо долетал до ушей слушателей. «Пусть слабым нам удастся познать жестокость, чтоб стойко переносить трескучие морозы. Любимым людям, к которым привязались мы, зачастую не суждено быть вместе с нами. кто кого всерьез воспринимает, кто беспокоится о ком, кто для кого станет единственным. Израненная и непорочная душа уже давно не признает существование Бога. Для красивой жизни и добрых людей скорбь, тоска, заботы не стоят упоминаний. Встречая на своем пути людей, уж лучше познакомиться, чем просто переглядываться и мило улыбаться. По правде говоря, Лучень играл достаточно посредственно на рояле. Настолько посредственно, что даже дети, что 4-5 лет учились в школе музыки, смогли бы намного лучше сыграть. Его игра на рояле не могла сравниться с его игрой на гитаре. Но эта песня не нуждалась в какой-либо сложной технике исполнения. Лучень играл добросовестно, нигде не фальшивя. Пусть даже он вновь притронулся к пианино всего несколько дней назад, у него все равно получалось точно придерживаться ритма и мелодии. Этого было достаточно, потому что по-настоящему трогательным вещами являлись сама песня и эмоции, которые Лучень вкладывал в свой голос. Это было мягкое и эмоциональное произведение. Песня начиналась с жестокой и грустной ситуации, а заканчивалась лирично и оптимистично. Человеческая жизнь сравнивалась с красодневом. Дословно красоднев с китайского переводится как «трава забвения» или «беззаботная трава». Считалось, что употребление этого растения в пищу приносит радость, помогает забыть о тревогах и печалях. Как красоднев, забудь ты о печалях. Неважно, как сильно тебя они тревожат. Где-то на краю света, на некотором островке, когда-нибудь обнимешься с любимыми людьми. Цветет на берегу реки растение красоднев. Находится оно в покое вечном. Когда Лучень закончил петь первый куплет, Цинь Ханьян вместе с группой блуждания запели хором. «Пусть слабым нам удастся познать жестокость, чтоб стойко переносить трескучие морозы. Любимым людям, к которым привязались мы, зачастую не суждено быть вместе с нами». Их низкие, мощные голоса подняли настроение песни на новый уровень. Затем Лучень продолжил. «Кто кого всерьез воспринимает, кто беспокоится о ком, кто для кого станет единственным». Все посетители внимательно слушали. Они улыбались, они были растроганы, они кое-что поняли. Человеческая жизнь непредсказуема, а время беспощадно, но у нас есть музыка, которая способна нас утешить. В баре воцарилась особая атмосфера. Когда Лучень закончил петь, долгое время все молчали. Чэнь Цзиньхао первым зааплодировал. Будто очнувшись ото сна, люди начали следом аплодировать и при этом не издавали никаких шумных одобрений и свистов. Звучали лишь ритмичные аплодисменты. «Спасибо». Лучень встал и выразил благодарность всем слушателям. Он взял с рояля микрофон и произнес: «Я собираюсь навсегда и бесплатно передать авторские права на песню «Красоднев» нашему бару. Это станет моим особенным подарком для братца Цзиньхао». Аплодисменты зазвучали еще громче. Лучень поднял руку, давая понять, чтобы все успокоились. Он продолжил: «Кажется, все немного удивлены, тогда послушайте следующую песню и все поймете». Поставив обратно микрофон, Лучень снова уселся. Освещение в баре мгновенно погасло. Не успел никто еще воскликнуть, как раздались звуки рояля. Некоторые посетители издали приятно удивленные крики. В следующий миг оранжевый огонь свечей рассеял мрак. Видно было, как сестрица натолкала из-за кулисья тележку. На тележке находился большой слоистый торт, в который были воткнуты разноцветные свечи. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» Неизвестно, кто запел, но все следом под аккомпанемент Лученя хором запели эту поздравительную песню. Тележка докатилась до Чэнь Цзиньхао. Сестрица наулыбнулась. «С днем рождения тебя, Цзиньхао!» Ее улыбка при свете свеч казалась необычайно пленительной. Такого рода красота не имела отношения к ее внешности. Сегодня исполнялось 40 лет Чэнь Цзиньхао. Чэнь Цзиньхао совершенно оцепенел. Он наконец-то понял, почему сегодня пришли Лучень и группа блуждания, почему старые клиенты вели себя так странно, будто что-то скрывали. Оказывается, они все уже давно сговорились. Сегодня был день рождения Чэнь Цзиньхао, а он сам про это забыл. Но кое-кто помнил. Он уставился на стоявшую перед ним сестрицу На и с трудом произнес: «Спасибо тебе, Нана». Никто, кроме сестрицы На, не организовал бы это мероприятие. Слезы мгновенно покатились из ее глаз. Она сказала со смехом: «Загадай желание и задуй свечи. Мы все ждем». Чэнь Цзиньхао кивнул. Он закрыл глаза и молча загадал желание, после чего сделал глубокий вдох и задул все свечи. Раньше Чэнь Цзиньхао считал это ребячеством. Бац, бац, бац. Полностью включилось освещение в баре. Раздались радостные возгласы, а вместе с ним начали запускать хлопушки. Тут же в воздухе закружились бесчисленные разноцветные ленточки, добавившие еще больше праздничности к сегодняшнему событию. Затем раздалась веселая музыка, превратив краснодев в океан радости. Это будет бессонная ночь. Глава 133. Такое колоссальное давление. 133. Такое колоссальное давление. 28 августа, пятница. В телестудии столичного спутникового телевидения должен был проводиться общенациональный финал шоу «Вокальный Китай». Эта абсолютно новая телестудия открылась полмесяца назад и занимала целый этаж в новом здании телестанции. Она не только была оснащена всем современным оборудованием, но и выделялась по размерам среди телестудий других телестанций в стране. В нее могли поместиться 3000 зрителей, площадь сцены составляла 3500 квадратных метров. Внутри студия была шикарно отделана, что говорило о величии столичного спутникового телевидения. В 18:30 телестудия уже была переполнена людьми. Все работники находились на своих местах. Сегодня вечером пройдет последнее сражение на шоу «Вокальный Китай». 10 сильнейших конкурсантов страны сразятся за первое место. В отличие от шоу Синаня, сильнейший автор-исполнитель на шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай» проводился лишь один общенациональный финал. По-настоящему эффектной составляющей этого шоу являлись состязания в 6 вокальных зонах. Именно эти состязания полностью соответствовали слогану программы «Пой, пока путешествуешь». Но финальное состязание привлекло внимание бесчисленных зрителей и фанатов-конкурсантов. Кто же получит лавровый венок победителя? Кто выиграет приз в 5 миллионов юаней? Кто этой ночью станет самой ослепительной звездой? Скоро все ответы будут получены. 10 сильнейших конкурсантов страны ожидали в закулисье телестудии. Закулисье тоже было роскошно обставлено. Туда легко умещались несколько сотен артистов и работников. 10 конкурсантов не могли спокойно сидеть даже в присутствии пришедших поддержать их родных и близких. Конкурсанты молча сохраняли дистанцию друг от друга. Никто громко не разговаривал и не шутил, а также не шумел. Стояла довольно напряженная атмосфера. Это состязание было очень важным. Оно в значительной степени повлияет на будущее всех участников. Либо ты успешно встанешь на блестящий путь звезды, либо канешь в небытие, либо привлечешь внимание миллионов людей, либо больше никому не будешь интересен. Все зависело от того, как ты себя покажешь сегодня вечером. Все конкурсанты, в том числе и Лучень, были крайне напряжены. Никто не хотел проигрывать. И все-таки наиболее спокойным из всех был Лучень. Рядом с ним тоже находились близкие ему люди. Помимо Луси и Чэнь Синь, также пришли поддержать Цинь Ханьян вместе с 4 членами группы «Блуждания», сестрица Найчэнь Цзиньхао. Получился довольно мощный коллектив. До выхода Лучэня на сцену еще было далеко. Он сидел на кресле, источавшем запах новой кожи, и пристально смотрел на находившихся напротив него Чэнь Цзиньхао и Чжан Нана. А точнее будет сказать, пристально смотрел на двух державшихся за руки человек. У Лучэня был серьезный взгляд. Сестрица На, эта прямодушная женщина, от такого взгляда залилась румянцем и засмущалась, что можно было редко наблюдать. Чэнь Цзиньхао прикрыл смущение вспышкой гнева, бросив взгляд на Лучэня и начав ругаться. «Чего уставился? Лучше готовься к выступлению». Остальные участники, стараясь сберечь каждую секунду, разминались. А Лучэнь вместо того, чтобы заняться тем же, уставился на Чэнь Цзиньхао с сестрицей На и все никак не мог наглядеться. «Что здесь интересного? Подумаешь, держимся за руки». Лучэнь рассмеялся. «Поздравляю вас обоих. Интересно, когда свадьбу планируете?» После этих слов даже Цинь Ханьян вместе с остальными рассмеялись. Все старые посетители краснодева знали, что сестрица На уже давно нравился Чэнь Цзиньхао, но она никогда не доверяла своей внешности, поэтому не признавалась ему в своих чувствах, боясь, что у них ничего не сложится. Чэнь Цзиньхао, естественно, тоже все это понимал. Он не состоял в браке, но у него было довольно много близких подруг. Он многое пережил и к браку относился холодно. Чэнь Цзиньхао считал сестрицу На другом, хорошим другом, до тех пор, пока Лучэнь не написал сестрице На песню, которая называлась «Я хочу иметь дом». Когда сестрица На впервые выступила с этой песней в краснодеве, Чэнь Цзиньхао незаметно для себя растрогался, слушая ее, а затем вчера вечером ему сделали большой приятный сюрприз. Когда сестрица На поднесла праздничный торт к Чэнь Цзиньхао и со слезами на лице поздравила его с днем рождения, все чувства, которые он так тщательно подавлял, были готовы вырваться наружу. Они оба были знакомы много лет, но он только сейчас обнаружил, что любовь, в которую он не верил, на самом деле все это время находилась рядом с ним. Освещенная огнем свечей сестрица она выглядела такой красивой. Поэтому сейчас Чэнь Цзиньхая только и оставалось стерпеть шутку Лучиня. Он не отпустил руку Чжаннана. Сестрица она была очень открытым человеком. После того, как ее смущение прошло, она спокойно произнесла: «Достаточно и того, что мы вместе, а свадьба, это уже не так важно». «Нет», Чэнь Цзиньхая вдруг перебил ее, сказав: «1 октября, в день образования КНР, мы поженимся». «Что?» Все застыли от удивления, услышав эти слова. «Так скоро». Цинь Ханьян не мог в это поверить. Он принимал Чэнь Цзиньхая и сестрицу на за настоящих друзей, прежде не возлагал надежды на то, что они оба сойдутся, и уж тем более не ожидал, что сейчас вдруг заговорят о свадьбе. Больше всех изумилась сестрица На. Она вытаращила глаза и потеряла дар речи. Взглянув на нее, Чэнь Цзиньхая слабо улыбнулся. «Я уже все обдумал. Мы поженимся. Главное, чтобы ты была согласна. Если сейчас совершалось предложение, то оно было совершенно неромантичным». Да и Чэнь Цзиньхая не являлся таким человеком, который серьезно относился к романтике. Но сестрица На все равно была тронута. Все ее лицо залилось слезами. Задыхаясь от слез, она ответила: «Я согласна, только боюсь, ты». Чэнь Цзиньхая покачал головой из стороны в сторону и крепко сжал ее руки. «Я не сожалею, Лучень, Луси, Цинь Ханьян». Все зааплодировали, таким способом пожелав паре счастья. В другом бы более подходящем месте, все бы, вероятно, уже начали издавать громкие радостные возгласы. Но даже одни аплодисменты все равно привлекли внимание окружающих людей. Чэнь Цзиньхая вытер слезы с лица сестрицына и обратился к Лучиню. «Теперь ты доволен, я и сестрицына собираемся пожениться. Если этим вечером ты не станешь чемпионом, на нашу свадьбу не приходи, можете во мне не сомневаться». Улыбка на лице Лучиня тут же сменилась неловким выражением, такое колоссальное давление. Все невольно рассмеялись. Атмосфера в маленькой группе людей тотчас стала необычайно веселой. Лучиню только и оставалось взять гитару и начать разогреваться. Он приложил большие усилия в последние 2 месяца и объехал большую часть страны. Если в финальном сражении он кому-то проиграет, то не только его родные, друзья и фанаты, но и он сам не сможет смириться с этим. Лучинь уже давно подготовил произведение, с которым он будет выступать. По правилам шоу, он должен был репетировать песню с аккомпанирующей музыкальной группой в условиях строгой секретности. Он был уверен в себе, но не мог на 100% утверждать, что все пройдет гладко. Участники шоу «Вокальный Китай», сумевшие попасть в 10 сильнейших конкурсантов страны, не обязательно являлись 10 по-настоящему сильнейшими исполнителями среди всех участников шоу. Но все же право стоять сегодня на этой сцене получили далеко не заурядные личности. Например, в вокальной зоне Саня соперница Лучиня Си Цзя представляла для него огромную угрозу. Никто не мог точно утверждать, что остальные 9 конкурсантов не используют похожие козыри. Поэтому, несмотря на то, что Лучень со стороны казался спокойным, на самом деле он находился в состоянии полной боевой готовности. Он старался не сильно напрягаться, но и не сильно расслабляться. Время незаметно утекало. Мгновенно наступило 19:30. Официально начался общенациональный финал шоу «Вокальный Китай». По сравнению с предыдущими состязаниями в других телестудиях, финал в этой телестудии начался намного красочнее и мощнее. Огромный светодиодный экран ярко выделялся на заднем плане и вместе с искусственным освещением прямо-таки слепил глаза. Ведущих теперь стало 2. Пользуясь пафосными словами, они легко создали воодушевляющую обстановку. Получив приглашение от обоих ведущих, Тань Хун и Чэнь Фэйр вышли по отдельности на сцену и исполнили свои известные произведения. С тех пор, как начались отборочные матчи в столичной вокальной зоне, 2 известные в кругах поп-музыки суперзвезды постоянно исполняли обязанности членов жюри, но сейчас они впервые выступали на сцене. Несомненно, это был большой сюрприз для всех зрителей. Тем более в течение последних лет Тань Хун нигде особо не светился, не соглашаясь на коммерческие выступления, поэтому действительно очень редко выпадал шанс увидеть его на сцене и услышать его пение. Суперзвезда всегда останется суперзвездой. Старое классическое произведение «Блудный сын» благодаря эмоциональному пению Тань Хуна опьянило 3000 зрителей. В итоге все начали хором подпевать. Атмосфера накалилась до предела. Чэнь Фэйр тоже не разочаровала зрителей. Своим природным голосом она спела известную песню «Сладкие воспоминания», позволив слушателям невольно вернуться в самые прекрасные времена. Две суперзвезды легко завладели вниманием публики. Только Тань Хун и Чэнь Фэйр уже давно сполна насладились славой и не стремились к такому вниманию. Несмотря на просьбы зрителей выступить на бис, они все равно уселись за судейский стол. Потому что сегодняшняя сцена принадлежала 10 сильнейшим конкурсантам шоу «Вокальный Китай». Порядок выхода 10 участников уже давно был установлен. Первой на сцену вышла Му Сячу. В последнем состязании конкурсного турне по стране Чжан Цзюньхуа проиграл одному из 10 сильнейших конкурсантов Саня, Линь Мэйжу. Поэтому из конкурсантов столичной вокальной зоны остались лишь Лу Чэнь и Му Сячу. Полагаясь на сладкий голосок и девичью непорочность, Му Сячу хоть и не выступала на шоу так же незаурядно, как Лу Чэнь, однако сумела преодолеть все препятствия и дойти до финала. Даже ее фанатам это казалось невероятным. Они обсуждали это событие в блогах, социальных сетях и на форумах. Естественно, они ее нахваливали. Поддержать Му Сячу в финальном состязании приехали ее родители. Лу Чэнь первым делом поздоровался с ними. Сегодня она исполняла песню под названием «Тяньшаньский лотос». Песня «Тяньшаньский лотос» вовсе не являлась известным произведением, но она требовала от исполнителя достаточно сильных вокальных данных. Если не хватит дыхания, то можно было легко опозориться. Многие исполнители так и не осмелились исполнить ее. Ради этой песни Му Сячу, вне всякого сомнения, упорно занималась. Лу Чэнь пристально следил за ней через большой жидкокристаллический телевизор, висевший на стене, и видел, как она заливалась потом. Однако эта нежная, как Ива, девушка никого не разочаровала. Она детально раскрыла особенности своего голоса посредством этой песни и полностью показала все свои вокальные способности. Если говорить о недостатках, то она слегка не дотягивала до самых высоких нот, поэтому немного уступала оригинальному исполнению. Но все равно этого было достаточно, чтобы поразить зрителей. Как только песня закончилась, раздались бурные аплодисменты. Многие зрители повставали со своих мест. Лу Чэнь тоже встал. Но сделав несколько хлопков, он вдруг заметил, что сидевшая напротив него Лу Си уставилась в мобильный телефон и выглядела как-то странно. Лу Чэнь невольно спросил: «Сестра, в чем дело?» Глава 134. «Мои мечты». 134. «Мои мечты». Лу Си нахмурилась, показав недовольное выражение лица, словно что-то не обрадовало ее. Но услышав вопрос Лу Чэня, она сразу же убрала мобильный телефон. «Неважно, тебе незачем волноваться». Лу Чэнь покачал головой, сказав: «Сестра, так ты меня еще больше заставляешь беспокоиться». Лу Си непременно столкнулась с чем-то, что имело отношение к Лу Чэню, иначе бы не вела себя так. Он знал, как воздействовать на старшую сестру. Лу Си беспомощно уставилась на него и передала ему мобильный телефон. Один занудный тип. Взяв телефон и просмотрев то, что было на экране, Лу Чэнь быстро все понял. На экране телефона Лу Си была изображена блок платформы «Волна», причем блок Чжуанхао. Этот музыкальный критик и редактор модного журнала «Очарование» в 3 часа дня выложил пост в блоге, в котором дал оценку популярной в последнее время в интернете песни под названием «Детское сердце в погоне за мечтой». Чжуанхао написал в посте, что эта песня довольно неплохо звучала, имела воодушевляющие и захватывающие слова, а исполнитель показал приемлемый уровень вокальных навыков, поэтому было вполне логично, что это произведение набрало такую популярность. Но, стоило обратить внимание на это но Чжуанхао не мог согласиться с границами мышления автора-исполнителя, потому что последний еще до исполнения этой песни публично заявил в прямом телевизионном эфире, что мечтал заработать денег, причем заработать много, много денег. Разве это не смешно? Безусловно, деньги важны, но мечта молодого человека должна упираться не в деньги, а в более высокие нравственные ценности. Разве плоха погоня за музыкальной мечтой? Этот пост содержал примерно 150 слов. В нем ни разу не упоминалось имя Лу Чэня, но при этом его жестко раскритиковали. Ключевым моментом являлось то, что ради сравнения была установлена связь между словами Лу Чэня, которые он когда-то произнес в финальном состязании в столичной вокальной зоне, и исполненной в вокальной зоне Саня песни «Детское сердце в погоне за мечтой». Чжуанхао высмеивал зацикленную на деньгах мечту Лу Чэня, заявляя о его неправильных нравственных ценностях, Поэтому из Лучиня не следовало делать кумира молодежи. В конце поста Чжуан Хао прикрепил видео с тех двух состязаний. Вот что называется: образованному человеку не нужен нож, чтобы совершить убийство. Будучи музыкальным критиком и редактором журнала, Чжуан Хао владел острым пером. Его литературное мастерство находилось на довольно высоком уровне. Он крепко ухватился за слабое место Лучиня и совершил мощную атаку на него, превратив его в морального разложенца. Кто-то переслал этот пост Лучиню FMX, и в результате его прочитала Луси. В настоящее время на блог Лучиня были подписаны 4,2 миллиона человек. Оставалось немного до 5 миллионов, тогда он станет VIP-пользователем. Но тот факт, что на него всего за месяц подписалось огромное количество человек, уже заслуживал внимания. Блог-платформа «Волна» являлась чрезвычайно важной площадкой для распространения рекламы. Даже совсем начинающие, никому неизвестные звезды создавали блоги и публиковали различные посты, чтобы раскрутиться и поднять себе имидж и репутацию. Поэтому, будучи агентом Лучиня, Луси придавала большое значение этой блог-платформе и лично ей занималась. Тем более Лучень уже два раза подвергся черному пиару. У Луси теперь был острый нюх на подобные вещи. Сперва на кастинге шоу сильнейший автор-исполнитель Чжуан Хао умышленно поставил в затруднительное положение Лучиня и совместными усилиями с остальными двумя членами жюри выкинул его из шоу. Затем это всплыло наружу, и спутниковое телевидение Синнань отказалось сотрудничать с Чжуан Хао, который окончательно потерял лицо. Было бы очень странно, если бы этот тип не держал зла на Лучиня, но сейчас обстоятельства поменялись. У Чжуан Хао была совсем дурная репутация, поэтому ему не стоило стараться как-либо очернить Лучиня, так как таким способом он только выставил бы себя круглым дураком. Пост был опубликован в 3 часа дня и к настоящему моменту набрал 200 репостов, а лайкнули его всего лишь 75 человек. Впрочем, к его посту набралось больше 1000 комментариев, все поносили Чжуан Хао, сетевой тролль Ису. А сам-то ты строго соблюдаешь морали, миска с лапшой и говядиной. Это месть Лучиню, отвечай. Сколько на этот раз тебе заплатили? Научная электромагнитная пушка. Детское сердце в погоне за мечтой. Отличная песня, которую никогда не устанешь слушать. А тебе надо еще учиться и учиться троллить. Табачный пепел хака. Что такого плохого в том, чтобы мечтать заработать денег? Как ты без денег прокормишь себя, бабо? Ай, как хорошо сказал. Держи 5 фэней. Продолжай в том же духе. Большая акула 777. Это самый забавный пост, что я читал в этом году. У автора еще сохранилось чувство собственного достоинства. Кошка. Хе-хе, одного раза причинить вред человеку тебе было недостаточно, захотел еще раз очернить его. Совсем совесть потерял. Не боишься, что как выйдешь из дома, тебя собьет автомобиль? Я хочу риса. Что такого в том, чтобы заработать денег? Я мечтаю заработать много, много денег. Будешь и меня теперь критиковать? Каждый год мне 18 лет. Руководители журнала «Очарование», приглядите за своим песиком, а то он снова кусается. Фанцзыцзы. Пожалуйста, катись к черту. Не считая небольшого количества посторонних людей, кто не знал подлинного положения вещей, 90% комментаторов ругали Чжуан Хао. Должно быть, здесь отсутствовали преданные фанаты Лучиня, иначе бы они уже давно зафлудили весь блог Чжуан Хао. Большая часть людей, поносивших Чжуан Хао, слышала и любила песню «Детское сердце в погоне за мечтой». Они испытывали глубокое отвращение к Чжуан Хао, который насильно старался очернить Лучиня, и сами решили помочь Лучиню произвести ответный удар. А люди, знавшие о вражде Лучиня и Чжуан Хао, стали еще больше презирать последнего. Этот человек, в котором отсутствовала какая-либо нравственность, вдруг посмел нагло в этом винить другого человека. Нет ничего хуже, чем лицемерие. Чтобы выразить свое презрение, многие резко осуждавшие Чжуан Хао пользователи донатили ему 5 фэней. Фэнь – минимальная денежная единица, равная 0,01 юаней. По сути то же самое, что наша копейка. Таким способом люди высмеивали этот пост, который представлял для них ценность всего в 5 фэней. Поэтому Чжуан Хао заработал неожиданно много юаней. Читая комментарии, Лучень не мог сдержать ликования. Он показал самые эпичные комментарии Луси. «Сестра, незачем сердиться. Посмотри, все его ругают, так что на меня этот пост никак не повлияет. Не более чем клоун, из-за которого не стоило гневаться». Чжуан Хао только и добивался того, чтобы Лучень вступил с ним в перепалку. Именно эту цель ставил себе Чжуан Хао. Только в прошлый раз после того, как столичное спутниковое телевидение заступилось за Лучиня, все гневные речи в адрес Лучиня на блог-платформе «Волна» мигом прекратились. Теперь никто из известных и влиятельных блогеров не стал подливать масла в огонь. Недавний пост Чжуран Хао не сумел поднять даже небольшую шумиху. Чжуран Хао, вне всякого сомнения, сам хотел устроить скандал, чтобы пропиарить себя за счет Лучиня и заодно свести с ним счеты. Он старался сделать это изо всех сил. К сожалению, никто не отреагировал так, как ему хотелось. Луси, конечно, не смогла так легко это проигнорировать. Она просто не ожидала, что шоу-бизнес настолько сложен. Встречавшиеся то и дело трудности невольно заставили старшую сестру чувствовать тревогу за будущее Лучиня. Чэнь Цзиньхао вместе с сестрицей подошел к Лучиню, чтобы узнать, в чем дело. Разузнав обо всем, Чэнь Цзиньхао улыбнулся и взглянул на подавленную Луси. Таков шоу-бизнес. Он никогда не был чист. Лучень не вмешивается ни в какие грязные дела, поэтому у тех, кто пытается его очернить, ничего не выйдет. Тебе незачем слишком тревожиться. Каждая звезда на своем пути получения известности сталкивается с подобными вещами. Стоит Лучиню добиться достаточно высокого авторитета, и ему больше не нужно будет опасаться никаких явных или скрытых законов шоу-бизнеса. Лучень кивнул. Он, естественно, понимал, что, чтобы ковать железо, нужно самому быть сильным. Чэнь Цзиньхао добавил, как бы крепко не цеплялся за тебя Чжуран Хао, ты можешь дать ему ответный удар своим выступлением. Лучень улыбнулся. Спасибо за наставление, братец Цзиньхао. Чэнь Цзиньхао похлопал его по плечу и приободрил. Задай жару, ты непременно станешь победителем. Финальное состязание до сих пор продолжалось в зрительном зале. Один за другим выходили на сцену 10 сильнейших конкурсантов страны. Все они выкладывались по полной, стараясь произвести на зрителей и жюри максимальный эффект. Несметное количество зрителей, сидевших перед экранами телевизоров и компьютеров, наслаждалось этим ожесточенным финалом. Канал Лу Фэнов Хэлитв тоже был крайне оживленным. С тех пор, как Лу Чэнь принял участие в конкурсном шоу «Вокальный Китай», количество подписчиков и зрителей на канале Лу Фэя безустанно росло. Хоть и ходило мнение, что это происходило из-за участия Лу Чэня в шоу, однако зачастую стримы вел Ли Фэй, и их все равно смотрело необычайно много людей. А этим вечером так тем более проходил финал. Хэлит впервые в жизни сделала на главной странице важнейшую рекомендацию. Обычно руководство сайта возражало против того, чтобы стримеров по контракту подменивали другие люди на стриме. Если подобное вдруг произошло всего несколько раз, то руководство еще могло закрыть на это глаза. Все-таки всякое в жизни случалось. Но, если стримера по контракту постоянно подменяют другим человеком, то руководство сайта будет вынуждено подвергнуть наказанию стримера. Может даже дойти до расторжения договора. Но совсем другая ситуация была с Лучинем. Будучи новой звездой, которая произошла из Вхалитв, он своими успехами на шоу «Вокальный Китай» возвысил и прорекламировал сам сайт. Поэтому размещенная этим вечером во время финала на всю главную страницу рекомендация считалась вполне обоснованной. Невероятно броское объявление привело на канал Луфы огромный поток людей. Количество подписчиков уже составляло более миллиона. Трансляцию смотрело более 1,7 миллиона человек. При этом зрителей постоянно становилось все больше и больше. Этот канал побил свои старые рекорды. Комментарии прибывали, подобно приливу. Сыпался целый град рыбных шариков. Ли Фэй находился в таком возбуждении, что сорвал голос. Он изо всех сил старался разгорячить зрителей. Фанаты войска Лу страстно желали выхода Лучиня на сцену и надеялись, что он в конечном счете заполучит лавровый венок. Несмотря на то, что Чэнь Цзиньхао отсутствовал в Красодневе, там на большом экране, висевшем на сцене, проигрывался прямой эфир состязания. В родном городе Лучиня Бинхэй и Фан Юнь и Лу Сюэ уже давно сидели в гостиной, ожидая выступления Лучиня. В 21.05 закончил выступать девятый конкурсант. Лучень последним выходил на сцену. Выйдя на сцену, он поклонился и поприветствовал всех. «Всем привет! Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Я исполнитель Лучень». Взоры всех 3000 зрителей в зале сосредоточились на Лучине. Зал быстро успокоился. «Здравствуй, Лучень! Вот мы снова и встретились!» Улыбнувшись, Чэнь Фэйр спросила. «Позволь узнать, что ты чувствуешь, стоя сегодня вечером на этой сцене?» Поразмыслив, Лучень ответил. «Я многое чувствую. Во время прошлого финала в столичной вокальной зоне я как-то сказал, что мечтаю заработать денег. Заработать много, много денег. В глазах Чэнь Фэя промелькнул блеск. А сейчас у тебя поменялась мечта? Нет. Лу Чэнь решительно покачал головой из стороны в сторону. Моя мечта не поменялась, потому что, заработав деньги, я помогу своей семье рассчитаться с долгами. Я сделаю так, чтобы члены моей семьи прожили счастливую жизнь. Сделаю так, чтобы моей матери не пришлось круглые сутки работать в поте лица. Поэтому я хочу заработать много, много денег. У меня также появилась еще одна новая мечта, чтобы во всем мире люди услышали мою песню, и чтобы они запомнили мое имя. Я стою здесь ради того, чтобы осуществить свои мечты. Глава 135. Ярчайшая звезда. 135. Ярчайшая звезда. Моя мечта не поменялась, потому что, заработав деньги, я помогу своей семье рассчитаться с долгами. Я сделаю так, чтобы члены моей семьи прожили счастливую жизнь. Сделаю так, чтобы моей матери не пришлось круглые сутки работать в поте лица. Поэтому я хочу заработать много, много денег. Когда решительный голос Лу Чэня раздался из динамиков жидкокристаллического телевизора, висевшего на стене, и влился в уши Лу Си, глаза старшей сестры внезапно наполнились блестящими слезами. Приехав из Биньхэ в столицу, она собственными глазами увидела, как усердно Лу Чэнь зарабатывал деньги, и поняла, сколько ему пришлось пережить. Чэнь Цзиньхао однажды приватно общался с Лу Си. Он сообщил ей, что, когда Лу Чэнь впервые пришел в его бар на подработку, тот всегда вел себя очень прилежно, почти никогда не опаздывая на работу. Чтобы заработать побольше чаевых, Лу Чэнь работал усерднее остальных официантов, потому что он каждый день так уставал, обслуживая клиентов, что не мог разогнуть спину, а также зачастую поздно вечером спешил на последний поезд в метро, чтобы вернуться в съемную квартиру. И он жил в месте, где никогда не было видно солнца, арендовал дешевое помещение на цокольном этаже. Впоследствии Лу Чэнь стал выступать на сцене. Чтобы устранить свои недостатки, он изо всех сил упражнялся в игре на гитаре. Пусть даже и разрешалось играть медиатором, он все равно играл пальцами, сдирая кожу до крови. Сейчас он уже мог свободно исполнять на гитаре народные песни, что считалось основой гитарного мастерства. В дальнейшем его гитарная техника резко развилась. Чэнь Цзиньхао хотел помочь Лу Чэню, так как был тронут его энтузиазмом. В этот момент та отчужденность, которая Лу Си испытывала к Лу Чэню, незаметно пропала. Теперь Лу Чэнь уже больше не был тем незрелым ребенком. Какие еще основания имела Лу Си, чтобы предвзято относиться к Лу Чэню? Он, ее младший брат. В зале телестудии раздались аплодисменты. Несмотря на то, что нынешние эстрадные шоу претерпели крупные изменения по сравнению с тем, что было раньше, и от конкурсантов больше не требовалось выдумывать какие-либо грустные истории из своей жизни. Однако, когда участники рассказывали о своих мечтах и фантазиях, они, естественно, произносили пафосные или трогательные речи, пытаясь тем самым растрогать зрителей и заработать их симпатии. С тех пор, как Лу Чэнь принял участие в конкурсном шоу «Вокальный Китай», он постоянно с помощью своих блестящих талантов и выдающихся оригинальных произведений одерживал победы. Лу Чэнь никогда не бросался пустыми речами и не рассказывал о своем прошлом. Он даже сообщил, что мечтал заработать денег. Сейчас все понимали, что его мечта была самой искренней. 3000 зрителей бурно зааплодировали, чтобы похвалить Лу Чэня за его искренность. Все были восхищены его честностью. Чэнь Фэй была растрогана. «Надеюсь, твои мечты осуществятся. Я верю, что они непременно осуществятся». Лу Чэнь улыбнулся. «Спасибо». Тань Хун кивнул головой. «Тогда начинай свое представление». Лу Чэнь сделал глубокий вдох, подавив бурные переживания в его душе, и настроил себя на один позитив. Затем он в полоборота обернулся к аккомпанирующей музыкальной группе и показал ей большой палец. «Можно начинать». Тут же раздалось музыкальное вступление. Лу Чэнь запел, держа в руках гитару. Он стал перебирать металлические струны. Зал быстро затих. Освещение вокруг незаметно погасло. На черном куполе, что был над головами зрителей, начали мерцать бесчисленные звезды. Складывалось ощущение, что смотришь на красивейшее звездное небо глубокой ночью. Ярчайшая звезда на небе ночном. Слышишь ли ты бесконечные вздохи одиноких людей, что взирают на тебя снизу? Ярчайшая звезда на небе ночном. Помнишь ли ты спутника моего? чей силуэт растаял на ветру. Молюсь о том, чтобы разум чистый иметь, и глаза, способные лить слезы. Дай мне смелости, чтоб вновь поверить, и взять в объятия тебя, переступив через ложь. Когда теряю смысл жизни я, когда блуждаю в темноте я, ох, ярчайшая звезда на небе ночном, прошу, веди меня ты за собой. На огромном экране, висевшем позади Лученя, был изображен ослепительный космос, а также всплывали слова песни. Ярчайшая звезда на ночном небе, оригинальное произведение, которое приготовил Лучень к этому финальному состязанию. В этом произведении пелось о молодых фантазиях Лученя, а также о смелости, самоуверенности и боевом духе, которые были присущи молодым людям. Лучень демонстрировал таким же юным сердцам, как и он сам, силу горячей любви. В песне говорилось о стремлениях. К чему бы мы ни стремились, впереди будет ярчайшая звезда, которая покажет нам путь. Нужно всегда верить, что существует такой свет, потому что в жизни всегда есть вещи, из-за которых стоит беспокоиться и которые могут нас растрогать. Ярчайшая звезда на небе ночном. Знаешь ли ты, где теперь мой спутник? Ярчайшая звезда на небе ночном. Важно ли тебе, наступит сперва рассвет или произойдет нечто неожиданное? Уж лучше я оставлю боль всю в моем сердце, чем твои глаза забуду. Дай мне смелости, чтоб вновь поверить, и взять в объятия тебя, переступив через ложь. Когда теряю смысл жизни я, когда блуждаю в темноте я, ох, ярчайшая звезда на небе ночном, прошу, освети мне путь. В зале телестудии стояла поразительная тишина. Это вовсе не была многозначительная тишина, как могло показаться со стороны. Все молчали, никто не разговаривал. 3000 зрителей в зале спокойно и внимательно слушали голос Лученя, который трогал за душу. Они получили настолько мощные эмоции, что их тела дрожали. В этой песне Лучень полностью раскрыл характерные особенности тембра своего голоса. Он свободно менял высоту своего голоса, а в той части произведения, где приходилось исполнять высокие ноты, его голос не резал слух слушателям, наоборот, услышав его, все слушатели, будто пораженные током, покрывались мурашками. С другой стороны, гитара Лученя идеально сочеталась с аккомпанементом музыкальной группы, детально подчеркивая незаурядную мелодию композиции и не оставляя никакого неприятного осадка. Все присутствующие в зале люди, а также множество зрителей, сидевших перед экранами телевизоров и компьютеров, впервые услышали эту песню. Абсолютно все они были тронуты до глубины души. Разные люди могли вкладывать разный смысл в эту песню, которая могла символизировать любовь, а могла символизировать родственные чувства и даже дружбу. Именно внутреннее содержание этого произведения и являлось его наимощнейшей притягательной силой. Песня как бы сообщала, что даже если ты в тупике, нужно смело искать надежду. Даже если у тебя самый безнадежный период в жизни, нужно научиться сталкиваться с любыми трудностями. Из-за молодости мы вели себя высокомерно, из-за молодости мы постепенно набирались опыта. Но в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны придерживаться чистых помыслов, слушаться внутреннего голоса и искать направление, в котором стоит двигаться нашей жизни. Лучен исполнял песню «Ярчайшая звезда на ночном небе» не только ради себя, но и ради всех остальных. Ярчайшая звезда на небе ночном. Слышишь ли ты, бесконечные вздохи одиноких людей, что взирают на тебя снизу? Отзвуки музыкальных инструментов еще витали в воздухе. Таньхун первым встал, уставившись на Лученя, и изо всех сил захлопал в ладоши. А затем то же самое сделали Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи, Чжэнь Чжэнь и 3000 зрителей в зале. Аплодисменты раздавались в одном ритме, как будто их заранее отрепетировали. Эти аплодисменты глубоко запали в душу. Но по-настоящему хорошая песня заслуженно получила такую славу. Лучень выпустил из рук гитару, кусая губы. На его лице показалась радостная улыбка. Он низко поклонился. «Спасибо, что выслушали мою песню». Аплодисменты больше не были ритмичными. Они вдруг разбушевались, подобно поднявшему урагану. Звуки хлопков ударялись в окружающие стены и купол, заставляя все многоэтажное здание резонировать. В закулисье немало конкурсантов и людей из группы поддержки аплодировали и кричали «Браво!» этому сильному конкурсанту. Песня Лученя покорила не только всех зрителей в зале, но и всех участников шоу. Никто не завидовал ему, все были согласны, что Лучень заслуженно получил одобрение. Луси с глупым видом смотрела на Лученя через экран телевизора. Слезы, что накопились в ее глазах, наконец-то потекли по лицу. В данный момент ей уже было неважно, победит ли Лучень в финале. Аплодисменты в зале продолжались ровно 2 минуты. После того, как они затихли, Тань Хун произнес: «Ярчайшая звезда на ночном небе, лучшая песня, которую я услышал этим вечером. Не хочу слишком много болтать, просто поставлю тебе 10 баллов, потому что выше оценку поставить нельзя». Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи и Чжэнь Чжэнь тоже поставили 10 баллов. Ослепительные цифры быстро вспыли на большом экране. Получилась самая высокая оценка, которую поставили члены жюри сегодня вечером. 40 баллов. Несмотря на то, что еще не были объявлены конечные результаты, однако уже можно было не беспокоиться о том, кто станет победителем. Пусть даже остальные 9 конкурсантов выступили весьма незаурядно, все же они исполняли каверы на чужие песни, а Лу Чэнь не только не уступил другим соперникам в вокале, но и исполнил совершенно новое оригинальное произведение. Эта новая песня вполне могла стать классическим произведением. Ярчайшая звезда на небе Лу Чэнь, несомненно, стал ярчайшей звездой сегодняшнего вечера. Никто не мог уже обойти Лу Чэня, да никто в этом и не сомневался. Подобные ситуации редко встречались в конкурсных шоу. Находившаяся дома в Биньхэе Лу Сюэ, обнимая Фан Юнь, прыгала и кричала. Она была так взволнована, что не могла контролировать себя. Фан Юнь не обращала внимания на галдеж Лу Сюэ, а пристально следила за Лу Чэнем, которого показывали в прямом эфире. Это ее ребенок. В красодневе клиенты изо всех сил хлопали по столам, громко смеялись и поднимали бокалы. Пиво в бокалах колыхалось, вздымалась белая густая пена. На канале Лу Фэя миллионы фанатов уже вовсю праздновали финал. Комментарии на экране появлялись с бешеной скоростью. Даже серверы на Вхэлит с трудом обрабатывали информацию на этом канале. Мы – победители. Мы – сильнейшие. Ура! Огромное множество членов войска Лу прислало рыбные шарики, которые они накопили за выполнение различных заданий. Многие даже накопили на авианосцы, чтобы от лица сообщества поздравить Лу Чэня с победой в первом сезоне шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай». А ранее они через интернет, СМС и по телефону отдали большое количество голосов за Лу Чэня. Они могли гордо заявлять, что внесли свой вклад в эту победу. В прямом эфире закончился подсчет голосов. Ведущий начал объявлять участников, начиная с того, кто занял 10-е место, и заканчивая победителем. Победителем в первом сезоне шоу «Вокальный Китай» объявляется Лу Чэнь. Глава 136. Две стороны. 136. Две стороны. Когда Лу Чэнь вернулся на съемную квартиру, уже была поздняя ночь. После того, как завершился финал шоу «Вокальный Китай», и Лу Чэнь стал чемпионом, он вместе с остальными отправился в Красоднев праздновать это событие. Веселые гуляния продолжались до наступления полночи. Он окончательно расслабился и выпил очень много алкоголя, поэтому его, находившегося в полусознательном состоянии, проводила до дома Лу Си. Добравшись до съемной квартиры, Лу Чэнь более-менее протрезвел. «Сестрица, зачем ты привела меня сюда?» Лу Си раздраженно ответила. «Если бы не проводила до сюда, неужели я бы оставила тебя одного в рабочей студии? За пьяным человеком действительно нужен был глаз да глаз». Лу Си, естественно, не могла оставить Лу Чэня одного. Она не ожидала, что Лу Чэнь был способен так много выпить. Удивительно, что он еще находился в сознании. Находясь в баре, она и впрямь видела, как ее младшему брату люди то и дело наливали алкоголь, но этим вечером все так горячо радовались, что было просто неудобно запрещать Лу Чэню выпивать, чтобы не испортить никому настроение. И все же она испытывала беспокойство за него. Теперь же, увидев, что Лу Чэнь стал трезветь, она в целом успокоилась. Если бы она раньше знала, что такое произойдет, то точно бы оставила его в рабочей студии. Лу Чэнь расхохотался. «Тогда посплю на диване». Эту квартиру, которая предназначалась для одного человека, изначально снимал Лу Чэнь, а по прибытии Лу Си в столицу он уступил ей это жилье. Лу Си, зажав нос, произнесла: «Сперва иди помойся, от тебя несет алкоголем». Лу Чэнь схватился за свою одежду и понюхал, но так и не учуял запах алкоголя. «Моя сменная одежда осталась в студии», — Лу Си раздраженно сказала. «Я по дороге купила тебе». По пути домой она сразу подумала про одежду. К счастью, торговля в столице была высоко развита. Некоторые супермаркеты ночью были открыты. Лу Чэнь почесал голову. Он действительно слегка переусердствовал с алкоголем, раз не заметил покупки. Не выдержав, Лу Си всунула Лу Чэню пакет и стала подталкивать его к ванной комнате. «Быстрее иди мойся». Усмехнувшись, Лу Чэнь схватил пакет и пошел мыться. Приняв приятный горячий душ, Он смыл с себя запах алкоголя и избавился от похмелья, а переодевшись в чистую одежду, почувствовал себя бодро и уютно. Несмотря на то, что он постоянно много работал и даже принимал участие в шоу, он все равно ежедневно, невзирая на погоду, ходил на зарядку. Спустя несколько месяцев упорных физических тренировок организм Лучиня стал заметно мускулистым, на животе уже виднелись очертания кубиков пресса. Он не только был полон энергии, но и даже мог теперь выпивать намного больше алкоголя. «Иди ешь». Пока Лучень мылся, его старшая сестра приготовила ему на кухне легкую закуску перед сном. Это была тарелка с лапшой, яичницей с помидорами и несколькими луковыми кольцами. Еда не только вкусно пахла, но и выглядела аппетитно. Полностью забитый сегодня алкоголем живот Лучиня к настоящему моменту уже совершенно опустел. В животе бурлило от голода. Лучень без всяких церемоний уселся, взял палочки и практически мгновенно опустошил всю тарелку. Похлопав себя по животу, он довольно рыгнул. Наелся. Иметь семью, иметь члена семьи под рукой, действительно было здорово. Луси все это время следила за тем, как он ест, после чего произнесла: «Иди отдыхать, я помою посуду». Лучень кивнул: «Спасибо, сестрица». Луси ничего не ответила, ее взгляд лишь стал чуть нежнее. Лучень вдруг почувствовал себя слегка некомфортно, у него зачесалось в ухе, поэтому он невольно поковырял в нем мизинцем. Во время шоу в это ухо был постоянно встроен беспроводной наушник. «Зуд в ухе?» Луси сказала: «Я помогу тебе почистить ухо, ложись на диван». Лучень сначала хотел ответить, что не стоит беспокоиться, но, когда сестра встала, слова застряли в горле. Луси достала из своей сумочки инструменты. Она сперва заставила Лучиня лечь на диван, положив его голову на свои колени, а затем под светом лампы стала чистить ему ухо. Поначалу Лучень испытывал неописуемое напряжение, потому что старшая сестра уже давно не проявляла такой ласки к нему, но вскоре он расслабился. Он вспомнил детство, когда сестра ему точно так же прочищала уши. Только вот когда отношения между братом и сестрой стали охладевать, когда между ними успела появиться отчужденность, Лучень в самом деле не мог этого вспомнить. Но прочистка уха действительно проходила с комфортом. Оба человека не разговаривали. Маленькая гостиная наполнилась атмосферой легкого уюта. Луси осторожно выковыривала ушную серу, как вдруг тихо спросила: «Ты с Ецзы расстался?»